Глава вторая. Тайны дверей и тотемных пней. «Неплохие ребята эти сыны», — нарушил я неловкое молчание, которое повисло в приемной. Арина Родионовна вздрогнула, словно выходя из ступора, и закивала. Я вынул из конверта две пятирублевые купюры с изображением профиля императора Константина, протянул их секретарю. «Вот, премия за возникшее неудобство». Девушка взглянула на деньги, покосилась на меня. И я заметил, что ее ладони слегка подрагивают. «Это...» «Матерые преступники», — кивнул я. «Вам придется работать с такими, если вы решите пойти служить в следственный отдел. Как это ваша...» Я замялся, вспоминая имя персонажа сериала, который так нравился Арине Родионовне. «Мария Петровна», — словно на автомате подсказала девушка. «Ну, эти хотя бы приветливые и вежливые», — продолжил я. «Матерые-рецидивисты, которые после каторги ненадолго задерживаются на свободе, ведут себя совсем по-другому». Арина Родионовна вновь вздрогнула. Растерянно взглянула на меня. Кажется, только теперь секретарь начала понимать, что кино и реальность все же разные вещи, но деньги девушка все же взяла. «И вот еще». Я протянул ей купюры и принялся беззастенчиво врать. «У вас выпала косметичка и была безнадежно испорчена, когда я на нее наступил. Там было зеркало, вроде и оно раскололось. Надеюсь, в ней не было ничего дорогого вашему сердцу?» Девушка рассеянно оглянулась. «Нет, я подумал, что случайно выложил ее в кафе, когда искала кошелек, да там и оставила». «Простите меня за неуклюжесть», — произнес я. «Не стоило беспокоиться». «Только тратить и умеешь», — произнесла Любовь Федоровна, появившаяся в проеме двери. «Сунул бы обратно эту косметичку. Делов-то. Я взяла совсем немного румяной пудры». Я не стал говорить призраку, что не посмел бы вернуть девушке косметику после грима трупа. «А деньги надо бы провести как оплату труда», — произнесла хозяйка дома мечтательно и потерла ладони, словно предвкушая пересчет купюр, — «и сложить их в сейф». «Нам нужен сейф», — сказал я Арине Родионовне, — «точнее даже два. Один в приемную для важных бумаг и печати, а другой в мой кабинет». «Покупать не вздумай», — сказала Виноградова. «У меня в кладовке припрятано то, что тебе нужно. Ключи от них утеряны, но твой Фома вытащит по моим чертежам, а шифры я вам продиктую». «Каким чертежам?» — не удержался я от вопроса, чем заставил Арину напряженно осмотреться. «Ты же умный мальчик, Павел. Я могу проникнуть сквозь преграду и видеть вещи изнутри», — терпеливо пояснила женщина. «И я нарисую, как выглядит замочная скважина внутри». «Понятно», — произнес я одними губами, чтобы секретарша не догадалась, что я общаюсь с призраком. И уточнил у Арины Родионовны. «Что дальше на повестке дня?» Девушка открыла блокнот, нашла нужную страницу и ответила. «На сегодня приема больше нет. Трое клиентов позвонили и попросили перенести встречу на завтра». «Отлично», — довольно произнес я. «Если все заявки закрыты, можно устроить сокращенный день». Девушка снова взглянула в блокнот. «Все, кроме дела Соболева», — протянула она, постукивая по листам ручкой. «Да, чуть не забыла. Сегодня нашелся Иван Прохоров по делу Васильевской лавки. Очень благодарил вас за разрешенное дело и подписал заявление о выполненных услугах». «Прошу». А то я уже начал беспокоиться, что Прохоров последовал за Левиным на ту сторону. «Значит, на сегодня все, Арина Родионовна, можете идти домой». Девушка удивленно посмотрела на меня, и я с улыбкой кивнул, подтверждая свои слова. Секретарь пощелкала мышкой, нажала на кнопку выключения монитора, встала из-за стола, взяла сумку, обернулась ко мне и произнесла. «Тогда до завтра, Павел Филиппович». «До завтра», — ответил я. Цокая каблуками, Арина Родионовна вышла из приемной. Я же сел на диванчик и откинулся на спинку. «Ты меня стыдишься?» — нервно уточнила Любовь Федоровна, зависнув над креслом в нескольких сантиметрах. Видимо, ей очень хотелось выглядеть по-человечески, и женщина даже закинула ногу на ногу, поправила на колени подол призрачного платья. «Я беспокоюсь, что мы не сможем найти толкового секретаря, если девушка надумает уйти. За те деньги, что ты обещал ей платить, мы смогли бы нанять кого-то более опытного». «Опытный у нас вы, Любовь Федоровна», — решил я зайти с лести. «Зачем нам еще одна мудрая женщина в коллективе?» Призрак расплылась в улыбке. «Это ты тонко подметил». Но немного перестаралась, и в уголках губ показались кости челюсти. «Мне хотелось у вас уточнить еще одну мелочь». «Да?» — Виноградова подозрительно подобралась. Я вспомнил о нашей с Фомой беседе и на мгновение представил, что и впрямь спрашиваю женщину о ее смерти. Тряхнул головой и спросил, что собирался. В подвале есть небольшая дверь на северной стороне дома. Куда она ведет? Женщина застыла, словно кадр на пленке старого проектора. Даже замерцала и дважды пропала, чтобы вновь появиться на том же месте с той же приклеенной улыбкой. «Дверца?» — переспросила она. «Да, небольшая дверца, которая не открывается». «Ах, это...» — женщина тут же расслабилась. «Ты говоришь про выход из подвала. Там одно время хранилось всякое, и нужен был дополнительный выход для разгрузки товара. А потом необходимость в этом отпала, так что дверь заложили». «То есть?» — я нахмурился. «Она ведь осталась». «За ней кирпичная кладка. Просто вырывать дверь с коробкой было глупо. Она стоит там намертво-мертво». На последнем слове Любовь Федоровна хихикнула и повторила его еще пару раз, растягивая буквы, словно напевая. «Понятно», — кивнул я. «Значит, за ней ничего нет. Кроме кирпичей и крысиного гнезда. Ох, заболтал ты меня, Павел Филиппович. Пойду проверю ложки на кухне». С этими словами женщина исчезла, не дав мне сказать ничего в ответ. «Что ж», — пробормотал я и взял лежавший на столе справочник. Принялся листать страницы в поисках спортивного зала. Я давно не тренировался с силой, и это могло сказаться на моих способностях. Хотя тренировочные бои не давали роста в ранге, пропускать их было нежелательно. Если совсем забросить работу с силой, плетение призыва перестанут реагировать на команды. Поэтому, помимо боев друг с другом, одаренные старались заниматься хотя бы 5 раз в день. Я же не тренировался со дня получения диплома. Поэтому я нашел нужную страницу, вытащил из кармана телефон и набрал номер ближайшего зала. Услышав в динамике заветный у аппарата, произнес. «Добрый день. Скажите, у вас есть свободные тренировочные площадки?» «На какое время, мастер?» — тут же уточнил распорядитель. «Час», — ответил я. «Конечно, будем рады видеть вас в нашем зале. Вам потребуется помощь наставника?» «Боюсь, у вас нет наставника в силе, которой я владею», — усмехнулся я. «У нас очень широкий выбор сотрудников, все 4 цвета». «У меня 5-е», — перебил, пока разговор не ушел ни туда, и девушка замолкла на полуслове. «Оу», — только смогла сказать она и быстро добавила. «Хорошо, запишу для вас площадку без наставника. На какое время?» Я взглянул на часы. «Прибуду через 20 минут». «На чье имя записать площадку?» «Павел Филиппович Чехов». «Будем ждать», — ответила девушка, и я завершил вызов. Встал с дивана и направился в жилое крыло, чтобы переодеться для тренировки. Тренировочный зал располагался в нескольких кварталах от офиса в одном из деловых центров. Я неспешно прогулялся по набережной до нужного адреса, вошел в здание, нашел на карте верный этаж и направился в тренировочную. «Чем могу помочь?» — с улыбкой уточнила стоявшая за стойкой распорядитель, едва я вошел в холл. «Я бронировал площадку для тренировки», — ответил, — «на имя Павла Филипповича Чехова». Девушка взглянула в стоявший перед ней монитор, что-то быстро набрала на клавиатуре и кивнула. «Есть. 8-я площадка. Разовое занятие стоит 2 рубля». Я вынул из кармана требуемую сумму и протянул ее распорядителю. «Не хотели бы приобрести абонемент?» — с улыбкой поинтересовалась девушка, принимая деньги. «В цену входит 5 посещений в неделю, комплекс процедур для восстановления сил на выбор, бассейн, баня, массаж и чай. И все это за 15 рублей в месяц». «Прям аттракцион невиданной щедрости», — произнес я, а девушка быстро добавила. «У нас сейчас идет акция для новых клиентов». «А, это многое объясняло. Скорее всего, такая вкусная цена была на первые несколько месяцев. А дальше стоимость вырастала. Но сейчас сложно сказать, смогу ли я ходить в зал к определенному времени». «У меня ненормированный график», — произнес я с сожалением, «так что пока буду ходить к вам по разовым пропускам». Распорядитель кивнула. «Хорошо, идемте, провожу вас на площадку». Тренировочный комплекс занимал 2 этажа. На одном располагалось пара десятков огороженных площадок с местом для медитации. На втором же, скорее всего, разместилась зона восстановления силы. Зал был почти пуст. Только несколько человек тренировались в работе с призванными сущностями. Раздетый по пояс парень в дальнем углу знакомился со своим драконом. Над головой бойца, переливаясь, кружились фениксы, которые, судя по всему, с трудом могли обеспечивать бойца силой для удержания дракона в подчинении. 8 птичек. Да парень имеет ранг мастера пути огня. Сильно. Ранги обозначали степень умения в работе со стихией. Всего их было 5. Новичок, подмастерье, боец, мастер и легенда. И за каждый следующий ранг прирожденный мог призывать 2 дополнительных тотема. Не, даже новичок мог сразу выставить все 10 тотемов. Но от переизбытка силы, которую не смог бы контролировать прирожденного, скорее всего, разорвало бы на куски. Сущность, с которой работал боец, очевидно, была создана и добавлена в арсенал совсем недавно. Двигался дракон очень уж неуклюже, но при этом габариты явно намекали, что и вывести из боя ее будет непросто. Но, как по мне, ставка только на одно существо слишком уж самонадеянна. Дракона легко можно было обойти. Парень тем временем сделал жест, и монстр встал перед ним, заслоняя прирожденного и закрыл его крыльями. Перед парнем появилась проекция противника. В залах часто использовали таких болванчиков для тренировки. Перед началом занятия одаренный выбирал уровень силы и ловкости противника, чтобы постепенно наращивать интенсивность тренировки. Перед драконом появился противник зеленого цвета, средней сложности. Проекторы тут были хорошего качества, так что выглядел нападающий очень реалистично. Если бы не цвет и редкое мерцание, то его вполне можно было бы принять за настоящего человека. Дракон ушел атаковать противника, щелкая зубами, быстро нанес несколько ударов лапами. Ударил хвостом, целя зеленому человеку в ноги, а затем взмыл в воздух и выдохнул в проекцию струю пламени, которая испарилась, не долетая до покрытого ковриками пола. Серия выглядела красиво, но выходила пока очень топорно, с большими окнами, в которые можно было провести контратаку. Неподалеку от него занималась девушка в топе и шортах. Черные волосы были собраны на затылке в тугой узел. Рядом с одаренной стояли призванные тотемы, рычащие волки. На площадке же, повинуясь ее приказам, били синего противника 2 рыси. Интересный выбор для сущности. Дикие кошки прыгали по площадке, уворачиваясь от мечей синей проекции. Атаковали в прыжке, используя зубы и длинные когти. Синий цвет проекции говорил о начальном уровне подготовки одаренного, но выглядел бой эффектно. После таких отработок с созданным проекторами противником боец тренировался в спаррингах, желательно с прирожденными, у которых был разный цвет силы. «Ваша площадка». Девушка остановилась у нужного места, рядом с которой стояла табличка с номером 15. «Благодарю. Активируйте красного противника». «Средние силы», — для проформы уточнила девушка и коротко поклонилась. Я прошел мимо заземляющих столбов, которые огораживали территорию. Они блокировали силу, если боец заиграется и переоценит свои возможности. Атаки сущности или способности попросту притянет в такой столб, который поглотит силу. Разулся и прошел на покрытую искусственной травой площадку для медитации. Сел в середине, погрузился в транс. И резко открыл глаза, уже сидя на берегу болота. В воду затянул ковер из водорослей. То тут, то там проглядывали островки, на которых стояли кривые, заросшие мхом деревья и пни. Такое вот место силы некроманта. Я обернулся и призвал все сущности, которые создал за время работы со своей силой. Передо мной неподвижно зависли 10 призраков, пара зомби со щитами и огромный мертвец, сшитый из кусков разных тел. А над ними парили 2 горгульи. Немного, учитывая, что после вывода бойца из строя его невозможно было призвать какое-то время. Боец попадал в это место, где восстанавливался после поражений в битве. Кроме сущностей, каждый прирожденный имел и личный арсенал. Но подходил он либо для начала боя, либо для его завершения, потому что призыватель мог попросту задавить инициативу и быстро убить бойца. Каждый призрак в этой коллекции использовался под свои задачи. Пара девушек в изорванных белых платьях невест могли провести быструю серию атак 2 кинжалами, начав бой с истошного крика, деморализующего противника. Призрак палача с топором, которого я вызвал для боя с друзьями Пожарского, мог накинуть на голову противника мешок и тут на время выводил бойца из строя. Был здесь и убийца с горотой, атакующий со спины. А 2 бойца со щитами и пират с пистолетом и саблей довольно часто шли в лобовую атаку. Но больше 3 таких бойцов за раз я контролировать не мог. Каждому из них после призыва нужно было отдать четкие команды, чтобы вызванный действовал. Я зажмурился, глубоко вздохнул, забирая от болота силу, а затем протянул к сущностям открытую ладонь, подпитывая их. Щелкнул пальцами, выходя из транса. Пора приступить к тренировке. Пришел в себя, осмотрел зал. Девушка уже закончила занятие и сидела на площадке для медитации. Высокий лоб природницы покрывал испарина. Видимо, она выкладывалась на полную и устала. Парень же все еще дрессировал дракона, и я мимолетно удивился выносливости огневика. Встал с коврика, повел руками, разминаясь. Затем поставил тотемы и приступил к тренировке. Создал противника и метнул в появившуюся у болванчика костяное копье. Щелчком создал вокруг себя несколько черепов брони, каждый из которых принимал на себя атаку противника. Отпустил их, и кости веером разлетелись по площадке, уходя в столбы. Затем призвал пирата, который рубанул саблей проекцию и выстрелил в нее из пистолета. Сгусток силы пролетел сквозь силуэт, разбивая его на куски. Новая проекция возникла почти тотчас на месте разрушенной, и вскинул арбалет. Следующим передо мной возник зомби, который закрыл меня большим, сбитым из досок щитом. Сразу после блока я, удерживая зомби в позиции стража, отдал команду пирату, который начал контратаку. Тотемы заскрипели, намекая на то, что я увлекся, и пни перекачивают слишком много требуемой силы. Я отпустил зомби, контроль которого забирал много энергии, а взамен призвал убийцу. Час пролетел незаметно. Когда прозвонил гонг, сообщавший об окончании времени, я едва мог передвигать ноги. Вышел с площадки, обессиленно сел на лавку, переводя дух. Ладони мелко подрагивали, а на лбу выступила испарина. Осмотрелся. Парня-огневика уже не было, а вот девушка-природница стояла чуть поодаль и с интересом смотрела на меня. Заметив, что я обратил на нее внимание, она улыбнулась и помахала мне рукой, а затем поправила висевшую на плече спортивную сумку с логотипом известной компании и подошла ко мне. «Красивый бой», — отметила она, присаживаясь на край лавки. Тут же потупилась и смущенно добавила. «Простите мою навязчивость, мастер». «Павел», — тяжело дыша, представился. «Еще раз простите, мой отец говорит, что я бываю слишком напористой». Я только кивнул. На вид девушке было лет 18, но она, вероятно, поздно получила свою силу. Первые годы после открытия одаренные страдают синдромом дефицита внимания. Это связано с выбросом большого количества гормонов из-за привыкания к силе. Так что год-два девушка вполне может вести себя порывисто. В этом были свои плюсы и минусы. Я улыбнулся. «Ничего страшного, все хорошо. Меня зовут Наталья. Очень приятно познакомиться». Румянец тут же исчез со щек девушки. Она широко улыбнулась, а затем затараторила. «Вы очень красиво выстроили серию с двумя существами и параллельно еще атаковали способностями. У вас превосходная концентрация для мастера». «Ваши рыси были тоже ничего», — ответил я, и девушка снова зарделась. «О, это самые простые и слабые существа моей школы. И даже с ними я путаюсь. Не могу выстроить серию через атаку и защиту. Они плохо меня слушают, но мой наставник говорит, что скоро я выйду на ранг бойца, и тогда будет проще». «Ну, так я и думал. Девушка подмастерье, а этот ранг средний одаренный получает максимум через год после обретения силы. В зависимости от количества потасовок, в которых она принимает участие, само собой». «А вы в вашем возрасте уже мастер», — Наталья мечтательно вздохнула. «Сестра в мои годы тоже была мастером». «Значит, у нее было много практики». «Да, она привыкла быть лучшей во всем, и ей часто приходилось это доказывать», — ответила девушка и осмотрелась по сторонам. «А где ваша сумка?» «А это ловко она сменила тему. Ничего не скажешь». «Я живу в паре кварталов отсюда», — ответил я. «Так что...» Глаза Натальи округлились от удивления. «Разве вы не живете в особняке родителей?» «Нет. Я решил поселиться отдельно и снимаю дом здесь, неподалеку». Наталья вздохнула. «Грустно». Уточнять, что именно она имела в виду, я не стал. Встал с лавки и произнес. «Простите, Наталья, но мне нужно идти». «А, да», — спохватилась собеседница. «Извините, что вас задержала. Я тоже пойду в зону отдыха. У вас здесь абонемент? По каким дням вы посещаете зал?» Последние два вопроса она задала с плохо скрываемым любопытством. «Пока нет», — я покачал головой и справился. «Абонемента нет. Сейчас у меня плотный и ненормированный график на работе». «Ясненько». Она снова вздохнула, и в ее голосе прозвучало явное разочарование. Ну, тогда еще увидимся, может быть. Удачи вам, Павел. Девушка встала со скамейки и быстрым шагом направилась к холлу. И вам того же, пробормотал я ей в спину и пошел к выходу. Потом все же не удержался и оглянулся, чтобы заметить, как Наталья тоже развернулась, чтобы посмотреть мне вслед. Я махнул ей рукой и вышел прочь.